Собеседники не были колдунами, иначе они бы ни за что на свете не расположились таким вот образом, поперек силовых линий. Какое же тут к черту согласие, если поперек? Имейся у лютого и выверзнего допуск в глубокий астрал, от внимания обоих не ускользнуло бы и то, что за спинами у них, предвкушая близкую ссору, уже собираются со всего здания МВД эмоционально оголодавшие стражки и прочая незримая погонь. «Коля!» — хрипло с угрозой выговорил лютый, рывком ослабляя узел галстука. «Я ж тебя насквозь вижу, Коля. Все ведь назло делаешь, так и норовишь подставить. Африкана вон в столицу допустил, домового у любовницы прячешь. Ты о двух головах, что ли?» «Какого домового?» — ошалело переспросил Николай. «У какой любовницы?» «У Неворозиновой». «Это Неворозинова любовница? Да ты же сам мне дал задание ее прощупать!» «Так я тебе в каком смысле велел ее прощупать, а? А ты в каком? Сколько ты на нее одной валюты извел? А вот этого не надо, Толь-Толич. Список расходов был к отчетам приложен». Я ж тебя почему каждый раз прошу задачу конкретнее ставить? Надо же, любовница! Ты на себя посмотри. Второй таунхаус строишь. На жалование, да? А ты... Генерал уже задыхался. А кто с дымчатых дань собирает? Батяня! Да я-то хоть с дымчатых, огрызнулся Николай. А ты уж в конец оборзел, западных союзников шелушишь. Обидно тебе, не унижаясь до оправданий, гнул свое генерал. Понимаю, обидно. Образование юридическое, в уголовном розыске побегать успел, до распада области. Только не подсидишь ты меня, Коля. Не надейся. И знаешь почему? Выверзнев надменно вздернул брови. На высоких скулах подполковника обозначился легкий румянец. «Почему?» — с вызовом спросил он. «Да потому что это я!» Ощерившись и слегка присев, генерал ударил себя кулаком в жесткую костистую грудь. «Понимаешь, я! Еще когда...» Участковым был. Это я их брал на том продовольственном складе. Понял? Я их сажал, а не ты. И Никодима, и Глеба. Он распустил узел окончательно и, пройдясь по кабинету, сердито выглянул в окно. По тротуару с гиканьем и свистом ехал казачий строй. Собственно, не ехал, а шел. Но фуражки с околышами были заломлены под таким немыслимым углом, и сами станичники столь лихо пригорцовывали на ходу, что невольно казалось, будто они хотя и пешие, а все же как бы на лошадях. На противоположной стороне улицы имени Елены Блаватской под вывеской «Афроремонт» стоял и с восторгом скалился на широкие казачьи лампасы ливрейный негр цвета кровоподтека. Надо полагать, станичники возвращались с похорон Ясаула, по слухам, ведшего род от самого атамана Баловня и всю жизнь старавшегося подражать своему знаменитому предку. Колеблется, колеблется казачество, по колхозам тоскует, по храмам. И хочется, и колется. В Лыцке-то он и храмы, и колхозы. Зато в Бога душу не заругаешься, а без этого тоже нельзя. Генерал обернулся. Лицо его заметно смягчилось. Теперь оба собеседника смотрели друг на друга уже не поперек, а вдоль силовых линий, и ссора мгновенно угасла, не успев разгореться как следует. «Раньше-то что ж молчал?» — виновато молвил Николай, как бы невзначай касаясь кнопки диктофона. «Ну и что он, по-твоему, за человек?» «Выключи!» — буркнул генерал.